и тут же стала клясться, что не притрагивалась к наркотикам во время своего отсутствия. Это просто тот самый хороший друг и только. «Но вы ведь сами сказали мне, что он наркоман», — сказал я. «Ну да, это правда, но он ей даже и не предлагал порошка, пока они были на островах, и вообще она совершенно уверена, что навсегда покончила с этим. Она, в сущности, пришла ко мне только за тем, чтобы сказать, что больше не нуждается ни в каком лечении. Я ничего не принимала, абсолютно ничего, ни героина, ни морфия, совсем ничего все это время, пока меня тут не было. Я излечилась», — заявила она. «Вы лжете», — сказал я. «Ах так? Ну ладно, коли уж я так желаю узнать всю правду, то она мне ее сейчас всю выложит. Это тот самый друг из Калифорнии, который выручил ее много лет назад из тюрьмы. Он сказал офицерам, которые их арестовали, что он спекулирует наркотиками, и это с его стороны было очень благородно. Это был смелый поступок. Он сказал, будто пытался насильно заставить Тинку принять наркотик. Только благодаря ему она получила условный приговор, а его посадили, так что теперь я сам могу убедиться, как она ему обязана. Кроме того, она совершенно не понимает, почему это нельзя провести с ним некоторое время на съемках, вместо того, чтобы слоняться с целой кучей модельеров и фотографов, не говоря уже о нимфоманке-редакторше модного журнала. «Да и кто я ей? Собственно, нянька, что ли?» Я спросил, каким это образом друг из Калифорнии так неожиданно разбогател. «Что вы имеете в виду?» — спросила она. «Разве он не нуждался в деньгах и жилье, когда впервые появился в нашем городе?» «Да, нуждался. Как же ему удается обеспечить свою потребность в наркотиках, да еще и отдыхать на Виргинских островах?» Тут она призналась, что сама оплатила все его расходы. Если человек спас ее от тюрьмы, почему бы ей не оплатить его проезд и счет за пребывание в отеле? Но я не отпускал ее и, наконец, добился от нее всей правды. Она уже много лет посылает этому человеку деньги, и не потому, что он ее просил об этом, просто она сама считает себя обязанной. Именно его ложь помогла ей приехать сюда и стать тем, чем она стала. Самое меньшее, что она могла для него сделать, это время от времени посылать ему немного денег. Да, она помогала ему с тех самых пор, как он сюда приехал. Ну да, это она сама пригласила его поехать с ней. Вовсе он не звонил ей в тот вечер случайно. Больше того, она не только оплатила ему дорогу на самолете и счет за отель, но и оказала ту же самую услугу его подружке, которую Тинка обрисовала как чрезвычайно красивую женщину. И она совершенно не употребляла героин, так она утверждает. Слезы, гнев, брань. Да, героин. Достаточно героина, чтобы завалить им весь остров, и она заплатила за каждую его каплю. Утром, в обед и вечером все время был героин. Она сама удивляется, как это ей удавалось позировать перед камерой. Свои головокружения она объясняла окружающим влиянием солнца. «Да, она просто не вынимала иглы из бедра. Она там так и торчала. Да, там был героин, и ей безумно нравилась каждая минута такого времяпрепровождения. И вообще, какого дьявола мне от нее еще нужно? Хочу вас вылечить, вот и все, что я ей сказал». 23 марта. Она сегодня объявила мне, что я хочу убить ее с самого первого дня. Я заметил, что она недостаточно крепкого сложения, чтобы выдержать муки лечения, и вообще все это кончится тем, что она умрет. Она сказала, что ее адвокат подготовил завещание, и завтра она его подпишет. После этого она снова начнет лечение, но она почему-то уверена, что все это кончится ее смертью. Я сказал ей, что она болтает чепуху. 24 марта. Сегодня Тинка Сакс подписала свое завещание. Она принесла мне отрывок из стихотворения, которое написала прошлой ночью. «Когда я подумаю, что я есть и чем я могла бы быть, я содрогаюсь и страшусь наступления ночи. А днем я стараюсь разогнать призрак, который мучает». Я спросил ее, почему она не закончила стихотворение. Она сказала, что не может пока закончить, потому что ей неизвестен исход. «Какой исход?» — спросил я. «Какого исхода вы хотите?» «Хочу излечиться», — ответила она. тогда вы излечитесь», — твердо сказал я. 25 марта. Мы снова начали лечение. 27 марта. Деннис Сакс сегодня снова звонил из Аризоны, чтобы навести справки о своей бывшей жене. Я сообщил ему, что у нас был перерыв, но теперь мы начали лечение снова и надеемся на скорое выздоровление, самое позднее, 15 апреля. Он интересовался, не может ли он что-нибудь сделать для Тинки. Я ответил, что единственный человек, который может помочь Тинке, это сама Тинка. 28 марта. Лечение продолжается. Полграмма морфия дважды в день и четверть грамма морфия дважды в день. 30 марта. 1/8 грамма морфия 4 раза в день. Прогноз утешительный. 31 марта. 1/8 грамма морфия дважды в день, 1 грамм кодеина дважды в день. 1 апреля. Сегодня Тинка мне призналась, что стала потихоньку покупать героин и впрыскивать себе, когда сестра этого не видит. Я впал в ярость. «Первоапрельская шутка», — воскликнула она и стала смеяться. «Думаю, на этот раз у нее есть шанс». 2 апреля. 1 грамм кодеина 4 раза в день. 3 апреля. 1 грамм кодеина дважды в день и полграмма кодеина дважды в день. 4 апреля. Полграмма кодеина 4 раза в день. 5 апреля. Полграмма кодеина дважды в день. Тиамин дважды в день. 6 апреля. Тиамин 4-жды в день. Сегодня рассчитали сестру. 7 апреля. Тиамин 3 раза в день. На этот раз мы близки к победе. 8 апреля. Тиамин 2 раза в день. 9 апреля. Сегодня она сказала мне, что почти уверена в полной победе над своей привычкой. Я тоже так считаю. Отлучение от инъекций практически закончено. Впереди у нее новая жизнь. На этом записи доктора Леви заканчивались, потому что это была дата убийства Тинки. Мейер посмотрел на Клинга взглядом, спрашивая, закончил ли тот чтение. Клинг кивнул, и Мейер закрыл книгу. «Он отнял у нее не одну, а две жизни», — сказал Мейер. «Одну, с которой она покончила, а другую, которую она еще только начинала». В тот день Пол Дайни второй раз за последние 4 дня доказал, что он не зря получает жалование. Он позвонил в управление и сообщил, что закончил посмертное обследование Тинки Сакс и нашел на ее бедрах множество шрамов. Он может совершенно определенно утверждать, что это следы многочисленных внутривенных инъекций, так что убитая, без всякого сомнения, являлась наркоманкой.